предположения королевы. Чем тягостнее тянулось время ожидания, тем больше король подпадал под влияние своей мистически настроенной супруги. Желая заслужить благословение небес, сварливый жил и правил теперь так, словно твердо решил быть непременно сопричисленным к лику святых. По-видимому, не следует побуждать людей приступать к пределы их натуры. Пусть уж лучше злой остается при своей злобе, нежели превращается в агнца. Король, впрямь задумав искупить все свои прегрешения, первым делом выпустил из тюрьмы злоумышленников, что вызвало в Париже волну преступлений, и никто уже не смел выйти ночью на улицу. Грабежей, нападений, убийств совершалось теперь больше, чем за предыдущие 40 лет, и стража сбивалась с ног. Непотребных девок загнали в особый квартал, границы коего твердо определил еще Людовик Святой. Тайная проституция процветала в тавернах и особенно в мыльнях, где самый добропорядочный мужчина подвергался плотскому соблазну, представавшему перед носителем без всяких покровов. У Карла Валуа голова шла кругом. Но так как и он стал к вящей для себя выгоде поборником религии и древних обычаев, то не мог противиться принятию мер, подсказанных высоконравственными соображениями. Ломбардцы, чувствуя, что на них косятся, с меньшей охотой брались за ключи от своих сундуков, когда речь шла о нуждах королевского двора. А тут еще бывшие легисты короля Филиппа Красивого воссоздали оппозиционную партию, группировавшуюся вокруг графа Пуатье, во главе с Раулем де Прелем, и конетабль Гоше де Шатильон открыто принял их сторону. Клеменция простерла свое великодушие до того, что обратилась к Людовику с просьбой взять у нее обратно подаренные земли, ранее принадлежавшие Мариньи, и восстановить в правах наследство родственников бывшего правителя королевства. «Все это, душенька моя, я сделать не в состоянии, такие вопросы нельзя пересматривать. Король не может быть неправ. Однако обещаю вам, как только наша казна пополнится, установить моему крестнику Луи Мариньи достаточно щедрую пенсию, которая покроет все его потери». В Артуа дела еще не налаживались. Вопреки всем демаршам, договорам и предложениям, графиня Маго оставалась непреклонной. Она жаловалась, что бароны собираются нахрапом захватить ее замок. Измена двух стражников, которые обязались открыть союзникам ворота, была вовремя обнаружена. И два скелета, на устрашение прочим, болтались в петле на зубчатой стене замка Геден. Тем не менее графиня, вынужденная подчиниться решению короля, не показывалась в Артуа после Винсентского арбитража, а вместе с ней все семейство Дерсонов. Таким образом, великое смятение царило на землях, прилегавших к Артуа. Каждый по собственному желанию мог объявить себя сторонником графини или Робера. Любое слово увещевания отскакивало, как горох от баронских кирас, и производило столь же малое действие. «Не нужно больше кровопролития, милый мой супруг! Не нужно кровопролития!» — советовал Людовику Клеменция. «Приведите их к благоразумию силы и молитвы». Это отнюдь не мешало литься крови на дорогах Северной Франции. Запасы терпения, приобретенные сварливым, лишь недавно стали истощаться. Возможно, ему и удалось бы уладить дело, но для этого требовались усилия, между тем уже примерно с Пасхи все внимание короля было поглощено бедой, постигшей самую столицу. Лето 1315 года оказалось роковым для произрастания злаков, равно как и для военных подвигов. Ежели ливни и грязь помешали пожать плоды военной победы, те же ливни и грязь помешали крестьянам убрать урожай. Однако, наученные горьким опытом прошлого года, крестьяне, как бедные они ни были, не пожелали поделиться даже за деньги скудным запасом зерна с горожанами.